Да шутка охотно объяснила, что знаменито оно своими жителями, очень умными. Прям как человеки. Лягушатами. Это те, кто по вечерам поет свое бум-ква-ква. Все слышат, и никто не знает, где. Один драчун знает. Он меня обещал сводить к ним. И вас, конечно, сводит. Все пошли, куда глаза глядят, к сизому горизонту. Над лугом стояли в высоте, похожие на груды хлопка облака. Гудели шмели. Воздух перекатывался по травам теплыми волнами. Густо пестрели цветы. Да шутка принялась собирать ромашки и плести из них венки. Делала она это удивительно быстро. Белка тоже попробовала и даже сплела один венок. Но да шутка в это время успела изготовить три. И надела их на Тюпу, Сёгу и Костю. И серьезно сказала. «Не стесняйтесь, здесь мы одни». Они не стеснялись. Только Вашек, похоже, застеснялся, когда белка украсила его своим венком. Поглядел на нее искоса. Потом еще разок. Странно как-то. «Ты чего так на меня смотришь?» — слегка встревожилась белка. «Ничего», — пробормотал Вашек. Поджал ногу и начал сердито чесать исцарапанную щиколотку. Они, белка, Вашек и Сёга, отстали немного от дошутки Тюпы и Кости. Сёга вдруг сделал три журавлиных шага в сторону, оглянулся и решительно сообщил. «Я знаю, почему он так смотрит. Потому что боится сказать». «Сергей!» — угрожающе взвыл Вашек. То есть хотел угрожающе, а получилось жалобно. Сёга еще два раза переставил журавлиные ноги и с безопасного расстояния объяснил. «Он боится попросить, чтобы ты ему... это... попозировала. Потому что хочет слепить с тебя русалочку». «Чего?» — почему-то испугалась белка. «Ябеда паршивая! И предатель!» — со слезинкой выговорил Вашек и бросил в Сёгу венком. «И никакой не предатель! Я был бы предатель, если бы не сказал! Потому что ты тогда совсем бы извелся и помер! Сам хочешь, а сам боишься!» «Вот придем домой, узнаешь!» — пообещал Вашек. Уж у него были багровые. Белка всеми нервами ощутила великое смущение Вашика. И чтобы он не мучился так, она сказала деловито. «Не понимаю. Объясни, что за русалочка?» «Ну...» Вашик несколько раз крупно глотнул, пошевелил тощими лопатками под своей полосатой майкой, показал Сёге кулак. «Не могу же я только лошадиные головы лепить для этого языкастого балбеса». Балбес радостно хихикнул, почуяв в голосе брата прощение. «Я вообще лепить люблю. И зверей, и людей. И сказал ему, что хотел русалку. А он говорит, слепи с белки, она красивая. Сам ведь предложил, зараза. А теперь...» «А ты обрадовался», — беспощадно уточнил Сёга. Белка ощутила, как разгораются щеки. Не от полуденного зноя. «Дурни. Оба. Почему именно с меня надо лепить?» «А с кого? Таких хорошо знакомых девочек у нас больше нет. Да шутка только, но она еще маленькая и костлявая, почти как я», — разъяснил издалека Сёга. «А ты красивая». «Я? Красивая?» — честно изумилась белка. И тогда Вашек просто и уже почти без смущения сказал. «Конечно. А ты не знал?» «Ненормальные. Длинная или лесбетонная дура в очках. И нос у меня толстый. Если бы не очки, все видели бы, какая это груша». «При чем здесь нос и очки?» — с печальным оживлением заспорил Вашек. «Нос у тебя нормальный, очки тебе идут. И не какая-то не длинная, а такая, пропорциональная». Полагалось возмутиться и пообещать. «Вот как дам по шее, будет тебе пропорционально». Но белка надула губы и выговорила. «У русалок, между прочим, хвосты, а не ноги. Хвост, наверное, с селедки лепить собираешься?» «Да не будет хвоста, я тебя, то есть ее, с ногами, как есть». «И...» Белка сердито зарделась опять, но надо было доводить разговор до конца. «А русалки же, они же без одежды, ты соображаешь?» «Но ты же будешь в купальнике». «Но когда вылепишь-то, на ней-то купальника ведь не будет, так?» «Будет, все будет, и очки, и книга. Это же не то, что настоящая русалка, а просто девчонка, девочка, сидит на камне у воды и читает. Я даже название придумал. «Русалка из 6-го Б». «А если вылепишь похоже, меня узнают. И тогда что?» «И тогда что?» — уже сердито отозвался Вашек. «Здесь же нет ничего плохого. Это же искусство, вот и все. То есть у меня еще не настоящее искусство, но девочка на озере. Что здесь такого?» «И очки сделаешь?» — неловко спросила Белка. И с ужасом поняла, что, кажется, сдается. «Конечно», — уже твердо сказал Вашек. А негодный Сёга радостно прислушивался издалека. «Все догадаются». «Ну и что?» «Да, видно было, что в мыслях у него нет ничего такого. Страшновато было Белке, но обидеть Вашика — это еще хуже».